Заяц Егорка свалился в озерко. Бегите под горку, спасайте Егорку. Как коза избушку построила. Жила когда-то старуха-горюха, и была у нее коза с козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печке полеживает. Только к обеду подымется, поест, попьет и давай говорить. Говорит. И с соседками, и с прохожими, и сама с собой. А коза с козлятами в хлеву заперты. Ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать. Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам. Козлятушки, детушки, не житье нам у старухи-горюхи. Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить. Как выпустила старуха-горюху козу с козлятами из хлева, они и побежали, только их старуха и видела. Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить. Подошла коза к лесной яблоньке и говорит. Яблонька, яблонька, можно мне под твоими ветками избушку построить? Не строй подо мной избушку, отвечает яблонька. Яблоки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Ступайте еще куда-нибудь. Пошла коза к елке. Елка, елка, можно мне под тобой избушку построить? Не строй подо мной избушку, отвечает елка. Шишки с меня упадут, твоих козляток ушибут. Найди место получше. Пошла коза с козлятами дальше. Увидела высокий дуб и говорит ему. Дуб, дуб, можно мне под тобой избушку построить? Не строй подо мной избушку, отвечал дуб. По осени желуди с меня упадут, твоих козляток ушибут. Сама горевать будешь. Пошла коза к осине. Осинка, осинка, можно мне под тобой избушку построить? Затрясла осинка своими ветками, всеми листьями. Мои листики и днем, и ночью шумят, твоим деткам спать не дадут. Найди местечко получше. Нечего делать, отправилась коза с козлятками дальше. Пришла к шиповнику. Шиповник, шиповник, можно мне под тобой избушку построить? Закачался шиповник. Что ты, коза, или не видишь? Вон какие на мне колючки острые. Будут твои козлятки прыгать, скакать, всю шерстку себе повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи местечко получше. Пошла коза к березе. Березка, березка, можно мне под тобою избушку построить? Качнула березка веточками, сказала. Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождика спрячу, от ветра укрою. Строй подо мною избушку. Обрадовалась коза, построила под березкой избушку и стала жить в ней со своими козлятами.